Нам надо ни много ни мало найти то, о чем так мечтали. Во что верили свято и долго, повсюду с надеждой искали. Мотались по белому свету, вдали от родимого дома, в местах, что не видели раньше, где все совсем незнакомо. Сколько стоптанных крепких ботинок, ногами подняты пыли. Раньше ни разу здесь не был, а мы давно проходили. Если никуда не идти, никогда ничего не найдешь. Скажи мне, чего ты сидишь? Ответь, чего же ты ждешь? Сколько пройдено дорог, всюду вдоль и поперек. За спиной осталось сколько тех, что пройти не смог. Новый поворот, куда нас занесет? Повернем, узнаем, что случится, что нас ждет. Там за туманом, за горизонтом есть те дороги, что ведущие к цели. Огни городов и открытые двери только для тебя на самом деле. Там за туманом, за далеким горизонтом есть те дороги, что ведущие к цели. Огни городов и открытые двери. Все, о чем ты мечтал на самом деле. До самого края налита прозрачная горькая водка. Бывает, что временами становится неровной походка. Часто становится страшно, духа встать и идти не хватает. Кроме белой от этой напасти, ничего так не помогает. Новый день, просыпайся, вставай, нам пора, горизонт далеко. С каждым часом шансов все меньше, и от этого, увы, нелегко. Каждый стремится успеть, дотянуться до неба рукой. На знаке кирпич, это тупик, пойдем дорогой другой. Атласа таких дорог нигде не продается, поэтому приходится скитаться, где придется. Я верю, в скором времени удача улыбнется. Верить в лучшее, и вот все, что пока остается. Там за туманом, за горизонтом есть те дороги, что ведущие к цели. Огни городов и открытые двери только для тебя на самом деле. Там за туманом, за далеким горизонтом есть те дороги, что ведущие к цели. Огни городов и открытые двери. Все, о чем ты мечтал на самом деле. Жмите до упора педали, как открытые настежь окна, распахнуты настежь дали. Успеть вовремя не опоздать, у каждого есть свое место. Будь там, где ты нужен, пойми, будет больше простора, не тесно. В один прекрасный момент, который так долго ждал, захочешь остаться и как никогда поймешь, как сильно устал. Неизвестен назначенный час, но это однажды случится. Главное четко знать, к чему изо всех все стремиться. Сколько пройдено дорог, всюду вдоль и поперек. За спиной осталось столько тех, что пройти не смог. Новый поворот, куда нас занесет? Повернем, узнаем, что случится, что нас ждет. Там за туманом, за горизонтом есть те дороги, что ведущие к цели. Огни городов и открытые двери только для тебя на самом деле. Там за туманом, за далеким горизонтом есть те дороги, что ведущие к цели.